Я вас приветствую, братья и сестры, мир вам. Сегодня мы с вами прочтем Евангелие от Иоанна, вторую главу. Брак в Кане Галилейской. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван и Иисус, и ученики Его на брак. А как недоставало вина им, то Матерь Иисуса говорит Ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жена, если еще не пришел час мой?» Матерь Его сказала служителям: «Что скажет Он вам, то сделайте». Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, имевших по две или по три меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою», и наполнили их доверху. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшись вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие его, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьется, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его». Здесь, ну что можно сказать, это, если обычное такое повествование, то мы с вами видим, что это первое чудо, как здесь написано, которое Иисус сотворил, сделавший вино, притворив воду в вино. То, что когда обратилась к нему мать, в основном во всех так и толкованиях, говорится, что он как бы ее немножко поправил, осадил, что ты, мол, женщина, есть ли тебе пока время говорить об этом. Но давайте рассмотрим здесь поглубже. И здесь я как бы, никакого назидания не будет, но мы с вами просмотрим вот это чудо в том состоянии, в котором как бы Иисус это все соделал. Копнем, можно сказать, глубже. По своей сущности и по служению мы видим Иисуса как бы и как человека, и как Его божественную сущность. И Он открывался людям, иудеям, и народу израильскому, как божественной своей сущности, но видели они в Нем человека. И Он всегда начинал и говорил к народу, обращаясь к Нему как к человеку, как притчами. Он всегда говорил, чтобы они немножко размыслили, немножко как бы увидели сущность происходящего и то, что хочет донести до них Господь, пришедший с небес. И потом Он открывался им через чудеса. И когда Он даже говорил к иудеям, обращался, говорит: «Если не верите Мне, так верьте чудесам, которые Я сотворил». И вот мы видим, как бы, и по два раза иногда бывают такие чудеса происходили, когда Господь творил вот очищение храма, первое в начале Его служения, потом второе перед Его завершением. Мы видим, что и два раза было также насыщение хлебами, первый раз 5000, второй раз около 7000 человек. И также, когда Он обращается к тем, кто ловил рыбу, к Матфею, не к Матфею, а к апостолу Петру, говорит: «Забросьте сеть». Первый раз он говорит: «Ну, учитель, мы ловили рыбу, ничего не поймали». Также и в конце, когда уже после воскресения Иисус явился им, и также говорит: «Забросьте сеть», и они поймали множество рыбы. Но вот здесь Какое бы имело отношение второе, первое чудо вроде брака, а больше об этом в Писании не сказано. Но если мы с вами прочитаем и поразмыслим, мы поймем, что это как бы далеко идущий. Здесь Господь нам открывается в браке Кани Галилейской, Он открывается нам божественной своей сущностью, божественной, понимаете? Вот здесь мы потом будем читать и увидим. Ну, давайте начнем размышлять. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. На третий день, ну, здесь уже много есть таких как бы предположений. Есть предположение, что на третий день после того, как Он крестился, на третий день как бы, даже здесь есть такое предположение, что это третий день был уже свадьбы, вот этого самого брака, который происходил, потому что вино уже как бы заканчивалось. Ну, и израильтяне, которые верят во Христа, говорят, третий день – это мог быть вторник, потому что воскресенье, понедельник, вторник – как творение от Господа, как Господь начал творить мир. Потому что третий день, если мы прочитаем с вами в Бытие, там написано, и увидел Господь, что это хорошо. А вот именно во вторник, только в один день, говорится, что хорошо весьма, было два раза сказано. И они этот день как бы... Говорят, что он благословен, и в этот день надо делать как бы свадьбу. Но это такие как бы раздумья, или как бы сказать, человеческое. Ну вот в этот день мы видим, что там уже была, и мать Иисуса написано, была уже там, она присутствовала. Значит, она была заранее приглашена туда, на эту свадьбу, на этот пир. И она была как бы помощницей, наверное, ее пригласили. Были, наверное, это родственники, которые пригласили его, ее для того, чтобы она там присутствовала, помогала им. Но она имела и, как бы сказать, и власть в том, что она, когда приказывала или говорила служителям, чтобы они слушались Христа, то есть, значит, она имела какую-то силу. Возможно, это были родственники, которые пригласили на свадьбу. И вот начало. Дальше идет уже повествование. Был также зван Иисус и ученики его на пир. То есть Иисус уже имел учеников, которые уже пришли к нему для того, чтобы впоследствии мы прочтем в последних стихах явить славу свою им. Показать себя, чтобы они уверовали в него более. И вот третий стих. Случилось так, что во время пира кончилось вино. Как не доставало вина, то Матерь Иисуса говорит ему, вина нет у них. Вина нет у них. Интересный вот это случай. И еще четвертый стих прочитаем. Иисус говорит, что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой. Вино. Вино, если мы с вами прочитаем последние главы от апостола Иоанна, то там говорится, помните, вот вино – это кровь моя, это завет новый с вами. Понимаете, вот это сопоставление этого и того, это как бы духовной сущности, вот этой всей истории, это вино – Новый завет моей крови. И вот здесь, если мы представим, когда мать подходит к нему, говорит, вина нет у них, то Господь как бы с божественной сущности так и смотрит. Вино – это завет, понимаете? Завет в моей крови. Завета нет у них. Нет у них завета. Закончился этот завет, который был. Если мы с вами прочитаем Иеремию, то Господь говорит, вот наступают дни... Это 31 глава, 31 стих написано. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их, тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их с земли египетской. Тот завет мой они нарушили, но я оставался в союзе с ними». Смотрите, завет тот, который был дан Господом, они нарушили. Значит, тот завет уже не имел никакой силы. Хотя Господь говорит, я оставался в союзе с ними, то есть был в союзе, помогал ему во всем и во всякое время. тот завет они нарушили, понимаете? Вот Новый Завет, о который ждали израильтяне, которые ждали Мессии, чтобы он пришел. И вот приходит Господь, ну, конечно, никто не знает еще его. И, как бы сказать, мать обращается к нему и говорит, ну, нет у них, можно сказать так, вина. Он говорит, а здесь представление Христа, то, что в божественной сущности, если мы с вами посмотрим, говорит, нету завета. И Господь говорит ей, что мне тебе, жена, еще не пришел час мой. И вот здесь, если мы с вами рассмотрим, в основном, если вот есть толкование, вроде как бы Иисус говорит матери и говорит как бы слова очень неприятные, то здесь вот по прочтению как бы можно посмотреть, здесь ничего такого, как бы сказать, нельзя увидеть. Смотрите, Иисус говорит, что мне и тебе жен. То есть, если он матери сказал бы, он сказал бы ей так, что тебе жена? А здесь он говорит, что мне и тебе жена. Женщина, что мне и тебе женщина? В том смысле, что какое отношение мы имеем к этому с тобою? Меня не примут. Я дам им заветы в конце жизни, но не примут они. Они распнут меня на кресте, мы не увидим здесь. А тебе самой меч пройдет в сердце, как говорится. Ты будешь страдать из-за того, что сына твоего будут распинать и будут гнать всех потом последователей моих. Что тебе до этого? Не примут они мой завет. Как бы он на будущее смотрит свою жизнь и говорит, что мне тебе, женщина? И когда здесь уже мать его понимает немножко по-другому, тоже говорит служителям, что он скажет вам, то сделайте. Хотя мы видим здесь, что и то же самое, что мать тоже какое-то участие принимает в этом деле. Что он скажет вам, то слушайте. Служители, служители те, кто служит. Служит, прислуживает своему хозяину, своему господину. Здесь также она как бы пророчески, вроде можно сказать, обращается. Что скажет он, то слушайте. То, что скажет Христос, то слушайте. То же самое и нам это относится. Что скажет Господь нам, то слушайте. А Господь иногда, и да иногда, всегда говорит нам, нашему сердцу, иногда, вот, как говорится, услышать бы нам этот голос, что говорит Христос, а не сомневаться и делать так, как повелевает Он. И вот интересное дальше событие происходит. Были же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Было тут 6 каменных водоносов. Эти сосуды, если мы с вами вспомним, что они даны иудеям для, сказать, омовения, очищения, очищения себя, либо приходящий с торга, откуда-то иудеям обязательно должен был омыться, омыть ноги свои, омыть руки, очиститься. Помните вот эти все постановления, которые были даны народу израильскому, о том, что очищайтесь или омойтесь, прикасаясь к чему нечистому прикоснулись, чтобы до вечера вы уже очистились. Очищение. Вот эти 6 водоносов, ну, вроде 6, с чем можно сравнить? Много есть там толкований. Ну, давайте просто я подумал, посмотрел. Возможно, вы не согласитесь, но у каждого свои мысли. Господь дает для этого и Слово Божие, чтобы размышлять над ним, каждый, что Господь каждому открывает. 6 водоносов. Можно представить, как 6 дней очищения иудейского. 7-й день субботний, они не очищались уже, потому что суббота начиналась в пятницу в 18:00 вечера и продолжалась до субботы, до 18:00. Вот они должны были как бы каждый день очищаться приблизительно, чтобы быть чистыми. А последний день, в субботний, когда у них было собрание, они ходили в храм, имели, как бы сказать, отношение с Господом, они не должны были ничего делать, они в этот день отдыхали. И вот эти, можно так представить, что эти 6 водоносов были для очищения. Но видите, здесь написано, они были пусты. Пусты эти были водоносы для очищения. Не осталось у них того, чтобы очиститься. Ибо уже, как Господь сказал, приношений и жертв ваших я не приму уже более. И он сказал еще до много, до пришествия Христа, они, говорят, не нужны ваши приношения, ваши жертвы. И вот здесь очищение, то же самое, как бы очиститься уже ничем не могли, были сосуды пустые. А так как сосуды были пустые, то они и были каменные. Так же, как и сердце тех людей, когда Господь обращается и говорит, ибо окаменело сердце у вас, доброты и милости вы уже не делаете. И что интересно, вот эта Галилея, мы с вами читаем, был брак в Кане Галилейской, вроде Галилея языческая, то место, в которое были перенеселены другие народы, когда народ израильский был пленен и в Вавилон, и в Персию, и на это место были другие народы присланы. Но здесь, видите, находим то, что и те народы, которые уже находились на этом месте, здесь уже стояли 6 водоносов по обычаю очищения иудейского. То есть обычай был такой определенный для очищения. И они это соблюдали, очищались. Каменный водонос, представляете, вот здесь для очищения, потому что ничего не осталось, сосуды были пустые. И Господь говорит, наполните их водою, а потом почерпните и несите, наполните их водой. И если мы с вами вспомним вот это, когда Господь встречается с самарянкой, говорит, я есть вода, вода, текущая в жизнь вечную, наполните меня, если представим эти водоносы, наполните, то есть эти сосуды Христом, наполните Христом, чтобы эта вода в вас наполнилась Иисусом. То есть вспоминать о Господе каждое время. Для чего? Для того, чтобы она превратилась в вино. Наполните Христом, чтобы вино превратилось в вино Нового Завета, то есть того Завета, в котором Господь обещал, приду к ним и явлюсь в них, и вселюсь в них, и буду их Богом, и буду, они будут моим народом. То есть Господь вселяется Новым Заветом, Новый Завет в жизнь вечную, для того, чтобы мы наполнялись Христом, и эта вода превращалась в нас в завет с Господом, который не мы установили, а Господь учредил нас, в нас. И сам пришел и сотворил обитель свою. Если мы прочитаем все Иоанна, там ведь каждое слово имеет значение божественное, ибо Иоанн писал, и многие говорят, что вот это последнее Евангелие, оно было написано в очень глубокой старости, были уже написаны все три Евангелия от Матфея, Марка, Луки, было написано и Откровение, и все послания, и вот в конце написано Евангелие от Иоанна. То есть вот эта совокупность, что Дух Господень давал провещать Иоанну, то здесь все сказано. Вот это самое благословение, вроде бы и первый стих там притворил вино, вроде ничего такого нет, а если прочитать, посмотреть, вы увидите, что здесь много того, что Господь открывает, и впоследствии, как бы сказать, это все исполнится, а вначале только как бы предупреждение. Предупреждение то, что в преддверии Господь начинает свое служение, что Он превращает воду в вино. И вот здесь, так как были сосуды пустые, Он говорит, наполните их водой, наполните их мною. И вот Он наполнил и превратилось. Но это в будущем и превратится в жизнь и в завет вечный. Помните, когда Господь говорит к матери, еще не пришел час мой. То есть еще время не наступило. Еще не пришел час. Что мне и тебе, женщина, ибо еще не пришел час мой. А какой час, он говорит? О том часе, когда мы с вами читаем в Иоанна. И если мы с вами вспомним, вот это, когда Христа хотели взять, то написано, и не смогли, хотели наложить на него руки, но не смогли, потому что еще не пришел час его. И в главе 12 от Иоанна написано, 27 стих, «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел». «Отче, прославь имя Твое, тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю». и на сей час я пришел». То есть час страданий Господних, час искупления. И вот глава 17, тоже Иоанна, 1 стих. «После этих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». То есть час страданий, тот час, когда мы читаем, еще не пришел час, то здесь он уже наступает перед теми страданиями Господними, когда он берет на себя грех всего мира, берет грех каждой души, каждого человека для спасения. И сейчас, минуточку. «И говорит: теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. И вот когда они принесли это вино к распорядителю пира, а он не знал, откуда вино, знали только служители, почерпавшие, вот тогда распорядитель зовет и жениха. Знали только почерпавшие воду. Смотрите, вот здесь интересное дело, когда почерпавшие, то есть служители, те слуги, которые там были, находились дома, они черпали воду из сосудов и несли, а несли уже вино или наливали, когда уже она превращалась в вино. Мы не знаем этого как, но так можно просто рассудить. И это вино, когда распорядитель пира, который следил за всем этим торжеством, попробовал это, эту воду, превращившую в вино, и говорит: это самое лучшее вино, то, что есть. Ибо он не знал, откуда это вино, и зовет жениха. А зовет жениха не того, которого необходимо было звать. И мы читаем уже по Ветхому Завету, когда Господь обращается к Израилю и говорит: ты жена моя, жена и жених. Вот вы представляете, вот пришел тот, которому надлежало было прийти, они не узнали его. Не узнали ни иудеи, которые были наставлены Словом Божиим, не узнали многие, а знали только, вот там написано, служители. Служители, которые служили, что-то делали. И Господь открылся простому народу, который не знал, который, как бы сказать, не был научен в этом. И вот здесь вино превратилось, вода, превратившаяся в вино, и мы с вами видим, что она превращается в самое лучшее, то, что впоследствии она будет, как Господь скажет: пейте из чаши сей, ибо это есть кровь моя, кровь Нового Завета. После вечери, понимаете, вот это было сперва хлеб он дал, то есть тело кушайте за вас ломимое, а это уже вино, вино Нового Завета. И говорит: всякий человек подает сперва хорошее вино, когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской, явил славу свою, и уверовали в него ученики его. То есть Иисус явил начало чудесам своим в Кане Галилейской, в том месте, в котором мы приняли его, приняли это чудо, и приняли, как бы сказать, те служители уверовали, и здесь написано, и уверовали ученики в него. Много есть мест, в котором говорится, что ученики уверовали в него один раз, второй раз, третий раз. Так же, как и человеческая сущность, она не сразу, не с первого раза начинает верить в то или иное чудо, а, как бы сказать, по мере взросления человека. И там написано, тогда ученики уверовали, после того чуда уверовали, и сейчас они уверовали. Они с каждым разом укреплялись и укреплялись верить. Так же, как и мы с вами сегодня такие, завтра пришли какие-нибудь напасти, какие-нибудь затруднения, и мы уже скорбим в сердцах наших, и уже как бы какое-то отношение появляется, какая-то уже преграда строится лукавым. Но здесь написано: обратитесь к Господу, ко Христу Иисусу, призовите Его во всякое время. Не просто сказать можно, сказать и забыть, или же просто так, как бы с уст слетело, а вот именно задумавшись, призвав через сердце свое Иисуса, покаявшись пред Ним, покайтесь, и Господь избавит. Но, понимаете, вот иногда бывают такие, как бы сказать, случаи, моменты, что надо покаяться, ну, покаялся, взял, сказал, и все. Но здесь стоит остановиться, задуматься, через сердце свое пропустить это покаяние. Не просто так: «Господи, прости, Господи, этот, и грешен я», а вот именно пропустить. Пропустить эту боль и грех свой через сердце свое, чтобы, обратившись, и больше не совершать, так как немощны мы с вами, обратиться к Господу, чтобы Он дал силы. И уверовали в Него ученики Его. Понимаете, вот эта вера. И Он явил славу Свою. Смотрите, интересно, здесь на некоторых местах есть такое написано: так как Он еще не был прославлен, а здесь слава является. И вроде два раза и в одном месте как бы опровержение. А здесь никакого нет опровержения, потому что Он явил славу Свою божественную, а прославленное, Свое прославленное тело будет потом на кресте. И Он прославит Себя. По, как бы здесь две ипостаси: ипостась человеческая, ипостась духовная. И вот они соединились. Здесь она идет, там написано дальше: «Ибо в нем обитала полнота божества телесно». Только сколько можно было вместить в тело божественности, в нем обитала. А видели в нем человека, потому что ходил, делал. И многие даже говорили, когда придет Христос, неужели больше всего совершит, больше этого пророка. Но верили в пророка, и верили не все. Даже вот это сопротивление, которое было в народе израильском. А как научиться? Как научиться обращаться к Господу? Как научиться верить? Как научиться? Только в том, чтобы обратиться к Господу. Обратиться с милостью, посмотреть, чтобы уверовать в Него, Господа, и призвать Его в сердце свое. Конечно, это трудно. Это иногда, как говорится, на словах оно получается легко, а на деле не так. Я вам прочитаю, сейчас здесь есть такая заметка, пишет священник православный. Интересно вот здесь, смотрите: «В храме перед распятием горько плакала женщина на вопрос священника: „Что с тобой случилось? Какое у тебя горе?“ Она ответила: „Христос давно не посещает своей милостью. Своей милостью давно меня не посещает. У меня совсем нет скорбей. Милостью своей не посещает. Испытание, видно, Господь забыл обо мне. Нет, испытаний нету, понимаете, Господь забыл обо мне. Вроде милость должна быть, там у меня должно быть все полно в доме, и достаток, и довольствие, и все есть. А милости, как говорится, не посещает, потому что скорбей нету. А где скорбей нету, там и до греха недалеко». Вот это мудрость, мудрость, как бы сказать, человека, который верит в Господа, который призывает Божью силу. Также здесь мы видим вот это чудо, когда Господь являет, когда Господь говорит: наполнитесь водою, водою живою, чтобы оно превратилось в вас, в вино Нового Завета, в вино то, что вы дети Божьи, то, что мы спасены Господом Христом нашим. Ну, в этом, вот таком мое прочтение, может кто-то не согласится, читайте, думайте, размышляйте. Господь дает возможность над каждой притчей, над каждым этот стихом подумать, поразмыслить, копнуть поглубже, узнать что-то о Господе, о Христе Иисусе, ибо безмерно чудо Господне на земле. Давайте думать, размышлять и славить Господа вовеки. Аминь. Давайте помолимся.